Молния пролетела. В роду Тепляковых не отличались ни ростом, ни здоровьем. Только Анатолий Тепляков, к удивлению всех, вымахал сильным и крепким. И когда мать шла с ним по улице, казалось, что рядом с полноводной рекой торопливо семенит по камушкам хлопотливый ручей. Силы своей он стеснялся, но наедине с матерью Надеждой Васильевной с гордостью говорил: «Мы теперь всегда будем впереди. Мы, Тепляковы, еще удивим мир». «Мы, да мы, будь поскромнее», — предупреждала мать. Надежда Васильевна на все имела свое суждение. Неожиданную силу Толика она объясняла простым явлением природы, которое долгие годы экономило на Тепляковых, убавляя от каждого понемногу в росте и здоровье, чтобы потом, накопив, вернуть все сполна ее сыну. Удивлял Толя, правда, пока одиноких соседей-стариков, которым колол дрова. Ставил на колоду сучковатый чурбан и бил топором с такой разительной быстротой, что между замахом и ударом зависала кривая сверкающая полоса, похожая на половинку радуги. Силе Толика в городе завидовали, и мать опасалась, как бы на него не навели порчу, и ходила гадать к цыганке, жившей у озера в покосившейся хибаре, окруженной зачем-то новым высоким забором. Надежда Васильевна и тут высказывала свое мнение. «Это, наверное, для защиты, чтобы ветер с озера не развалил ветхий домишко по бревнам». Но цыганка спокойствия в растревоженную душу матери не внесла, только еще больше запутала. Гадание происходило в темной, низкой, похожей на пещеру комнате, и пока гадалка раскидывала карты, Надежда Васильевна огляделась. На стене, рядом с ее стулом, разгораясь, дрожал неизвестно откуда взявшийся отблеск огня. Казалось, что кто-то с нехорошими намерениями крадется сюда подземными ходами, держа в руке зажженный факел, и вот-вот войдет, отдернув занавеску. «Пускай твой сын огня остерегается», — сказала цыганка, отрывая Надежду Васильевну от наблюдений. Она была толстой от одетых одна на другую юбок и напоминала самовар. «От огня жди беды». «Как от огня?» — обмерла мать. Она не ожидала такой напасти. «Он у меня пожарным служит, командиром расчета. Он почти каждый день в огонь ходит. Что ж теперь, работу менять?» «Сама решай, касатка, я тебе не советчица. Только на его карту, короля червоного, сверху все время красная масть ложится». К счастью, в их городе Себеже, стоявшем на холмах между двух озер, горело редко. Но когда среди ночи мимо замковой горы, сверкая огнями и подавая сигналы, мчались пожарные машины, Надежда Васильевна сразу вспоминала предсказание цыганки о красной масти, ложившейся поверх червоного короля. Машины, в одной из которых сидел сын, уносились в район, в сельскую местность, поднятый шум стихал, а мать еще долго мысленно следовала за ними, потонувшим в мраке полям и проселкам навстречу далекому зареву. А затем представляла и сам пожар, в центре которого высоким столбом полыхали сарай или изба с насквозь прогоревшими и светившими во тьму малиновыми бревнами и досками. «Только бы сын первым в огонь не полез», — нервничала она, — «а то свалится на голову балка». И опять невольно видела цыганку, хлопающую по столу засаленными картами. Но пока все обходилось. Через год Толя женился, и у него родился сын Сашенька. Все свободное от дежурства время Толик проводил у кровати сына. Мальчик смеялся и быстро-быстро перебирал ногами, будто до срока собирался выскочить из колыбели. «Давай, крути педали-то. Мы, Тепляковы, еще удивим мир», — счастливо говорил отец. А когда Саша подрос, он, чтобы мальчик постоянно видел перед собой отцовскую силу и поскорее перенял ее, брал его с собой помогать старикам колоть дрова. Он по-прежнему ловко орудовал топором, и тогда было видно, что сила в нем особенная, не мрачная, сопящая от усилий, а легкая. Она как бы играла внутри и с такой же легкостью выходила наружу. И однажды, возвращаясь с сыном от соседей, он, чтобы показать эту могучую легкость, набрал побольше воздуха, округлил щеки и, озорничая, дунул на одиноко зависшее облако. Случайно это вышло или нет, но край облака взметнулся, как рывком откинутое одеяло, и оно подхваченно понеслось по небу. Рос Саша здоровым и подвижным. Видно, так долго экономившая на предках природа снова расщедрилась. Подражая отцу, он пробовал дуть на облака, но ничего не выходило. Не получалось и колоть дрова. Всевидящая бабушка Надежда Васильевна сразу отнимала топор. Зато бегал он быстрее всех. Бабушка уже не могла догнать внука, и он, подобрав себе ровню, бегал на перегонки с машинами. На их улицу широкую, из-за колдобин и ям, машины заезжали редко. Но если какая-нибудь сворачивала, стороживший любое движение мальчик вскакивал с крыльца и мчался впереди кабины, устремив взгляд в одну ему известную точку в конце улицы, до которой он должен добежать первым. Шоферов, видевших перед собой беспрерывное мелькание детских сандалий, это задевало. Они газовали, проваливались в яму, снова газовали, пытаясь догнать, и улица широкая наполнялась дымным выхлопом и клубами пыли, в которых тонули сады. «Не сдавайся, Сашок, держи первое место», — подбадривал сына, стоявший у калитки Толик. «Совсем ополоумел со своим первым местом», — ругалась Надежда Васильевна. «Спортсмена какого нашел?» «Ничего, это он силу накапливает». «Так ведь под машину попадет». Но у Толика, как и у Надежды Васильевны, тоже было собственное суждение. И он считал, что Сашина сила, помноженная на его силу, со временем даст особую крепость. А потом к этой крепости добавят свои усилия будущие Тепляковы, и образуется такая мощь, равной которой на белом свете не будет. Толик говорил об этом матери. Она качала головой и предупреждала: «Будь скромнее». И когда внук стал соревноваться на железной дороге с товарными поездами, возвращаясь с разбитыми от падения коленками, терпение Надежды Васильевны закончилось, и она снова отправилась к гадалке погадать уже на внука. И если первый поход ее напугал и запутал, то второй рассердил. Цыганка, как и прежде, жила на отлете у озера, теперь не в покосившейся хибаре, а в двухэтажном каменном доме, заработанном, надо думать, не только одним гаданием. И хотя раскладывала карты цыганка на этот раз не в темной, как пещера, комнате, а в большой и светлой, и никто не крался к ним по подземному ходу с зажженным факелом, сказала она то же самое, что и в первый раз: «Надо остерегаться огня». «Да что ты все заладила про огонь?» — возмутилась Надежда Васильевна. «Тогда про огонь, сейчас про огонь». «Напрасно картам не веришь», — обиделась цыганка. «Смотри сама, поверх внука твоего, Валета Червонова, снова красная мазь ложится». Несчастье произошло в ясный солнечный день, когда, кажется, ничего не может случиться. Лето стояло жаркое, грозовое, дождливое, и пожаров в округе почти не было. В этот день Надежда Васильевна отправилась на почту за пенсией. В обед тоже громыхало и лило, но потом засияло горячее солнце, и над крышами поднялся пар. После грозы окна на почте были распахнуты, колыхавший занавески ветер дышал в комнату свежей горечью омытых берез. Ничего не предвещало беды, когда, прожегши занавеску, на почту к застывшему ужасу людей залетела шаровая молния. Мерцая и пульсируя бело-голубым светом, идущим из какого-то сгустка внутри, молния проплыла по комнате, и там, где она побывала, все вспыхивало огнем. Вслед за занавеской загорелись бумаги на столе. Из компьютера, как из затаптываемого костра, во все стороны брызнули искры. Затем, следуя за сквозняком, молния исчезла в противоположном окне, и бросившиеся к нему люди, в том числе и Надежда Васильевна, увидели, как, низко скользя над землей, шар удалялся по зеленому косогору в сторону леса. А потом стало совсем страшно. Откуда-то сбоку появился второй шар. Круглая русоволосая голова Саши. Внук бежал вверх по косогору наперерез молнии, стараясь обогнать ее. И белая рубашка его от скорости раздувалась пузырем. Если бы было можно, Надежда Васильевна силой воли замедлила бы его бег, и однажды ей показалось, что он, как убегающий во сне человек, едва шевелит ногами. Грозовая туча еще висела над озером, озаренная по краям багровой короной. Багрово озарен был и косогор, и все происходящее на нем виделось ненастоящим. А затем все вокруг Надежды Васильевны померкло, и осталась, словно высеченная лучом, картина двух сближающихся шаров. Вскоре они сомкнулись. Саша настиг молнию, яркая вспышка охватила тело мальчика. Длилась она мгновение, и когда погасло, на косогоре ничего не было. Пропали и Саша, и молния, и подбежавшие люди потрясенно увидели нетронутую огнем одежду мальчика, пусто валявшуюся в траве. Так и похоронили, что осталось от Сашеньки. Рубашку-косоворотку с вышитыми по вороту крестиками, штаны на лямках, сандалии со стертыми подошвами, в которых он обогнал не одну машину. Крест над могилой сына Толя Тепляков поставил под свой рост. Когда осенью на кладбище опала листва, он сквозил среди почерневших деревьев, видно издалека, поражая своей высотой и белизной. Видно, гадание оказалось верным. Молния, тот же огонь, изгорел в нем Сашенька мгновенно. А Толя Тепляков после всего уже не ходил к соседям колоть дрова, не дул на облака, словно и его сила сгорела вместе с сыном.